Глава 15. Кабинет императрицы-регента был погружен в тишину. Высокие окна, затянутые тяжелыми шторами, пропускали лишь тусклый свет летнего вечера. На столе горело несколько светильников, отбрасывая тени на стены, украшенные портретами предков ее почившего супруга. Сегодня здесь сидела только Мария Федоровна Пожарская. Больше никого рядом с ней не было. Императрица-регент, несмотря на свои 45 лет, все еще была прекрасна. Стараниями придворных лекарей она выглядела не старше 25. Каштановые волосы, собранные в изящную прическу, зеленые глаза, словно два изумруда, гладкая кожа без единого изъяна и стройная почти девичья фигура. Однако усталый проницательный взгляд выдавал ее истинный возраст. Перед Григорием Павловичем сидела не юная барышня, а повидавшая виды государыня, 10 лет управлявшая империей после смерти мужа. Принцу Андрею сейчас было 17, и в следующем году он должен был занять трон. Но, судя по тому, с каким рвением императрица была погружена в государственные дела, передавать власть она явно не спешила. Раздался осторожный стук в дверь. «Ваше императорское величество, прошу простить за внеочередное вторжение». Раздался низкий голос начальника службы имперской безопасности. «И прошу уделить мне всего лишь несколько минут. Я понимаю, что ваш рабочий день уже окончен, однако сей казус необходимо разобрать незамедлительно». Императрица медленно подняла глаза от бумаг и кивнула, жестом приглашая войти. «Проходите, Григорий Павлович». Он вошел, четко поклонившись, и остановился перед ее столом. «Присаживайтесь». Она указала на кресло напротив. Глава службы имперской безопасности сел, слегка склонив голову. «Григорий Павлович, давайте без политесов». Императрица сложила руки перед собой. «Чем быстрее и проще вы объясните суть вашего вопроса, тем быстрее мы с вами решим, что с этим делать. К делу». Григорий Павлович достал небольшую папку и положил ее перед императрицей. «Здесь краткие выжимки по делу. Вернее, по заявлению княгини Угаровой». «Угарова. Угарова!» Императрица задумалась, прикрыв глаза. «Что-то припоминаю». Она обхватила пальцами переносицу, пытаясь вспомнить. «Старая карга. Химеры. Это же одна из оставшихся в империи архимагов». «Да, ей уже чуть больше 100», — ответил Григорий Павлович с легкой усмешкой. «Вот это да! Зажилась магичка, зажилась!» Пробормотала императрица, затем встрепенулась. «Ну и что же?» «Дело в том, что у княгини Угаровой несколько месяцев назад погиб наследник, ее сын Николай. А еще 18 лет назад погибла внучка Виктория Угарова». «Род раньше был одним из столпов военной силы империи», задумчиво протянула императрица. «Припоминаю, не то бешеный легион, не то еще что-то». «Да, род до сих пор входит в Черную сотню. Тех, кто кратно увеличил территорию империи», подтвердил Григорий Павлович. «А сама княгиня была предводителем полка химер и лично вводила их в атаку». «Да-да-да, помню». Императрица вдруг оживилась. «Я, кажется, сыну в детстве читала сказки про эту сумасшедшую. Это были кошмарные истории, но Андрюше они нравились». «Как бы то ни было, ваше императорское величество, род Угаровых является личными вассалами короны». Брови императрицы стремительно взметнулись вверх. «И как давно?» 6 поколений как. Еще при прапрапрадеде вашего покойного супруга». «Интересно». Она откинулась в кресле. «И что же? Судя по отсутствию у нее наследников, род должен был зачахнуть». «Так и было бы, ваше императорское величество. Однако не далее, как 3 дня назад в императорскую канцелярию поступило уведомление о признании родом 2 наследников с родовыми силами – княжича Юрия Угарова и княжны Эльзы Угаровой». «Сразу 2?» – императрица приподняла бровь. «Неужто каких-то близнецов нашли?» «Не совсем так. Некоторые старые рода имеют свои... процессуальные моменты по определению наследников». «Ну ладно, опустим эти мелочи. И что же дальше?» Императрице не терпелось разобраться в деле и, наконец, отправиться отдыхать. «Дело в том, что спустя чуть меньше суток после объявления о новых наследниках на них состоялось нападение, причем весьма демонстративное. На их же землях, что находится в Химерово в 4 часах езды от столицы, на них напал десяток всадников на вивернах. Императрица умолкла, просчитывая ситуацию. История пахла скверно. Результатом нападения стала инвалидность одного из наследников княгини. Она взяла документы, быстро пробежалась глазами по тексту, хмурясь все сильнее. Остальные бумаги подтверждают, что всадники были наняты адъютантом генерала Светлова. Голос императрицы стал ледяным, покрывая морозными узорами стекла в кабинете, хотя снаружи стоял жаркий вечер. «Кем они себя возомнили? Нападать на вассала короны?» Григорий Павлович развел руками. «Они что, думают, если мы закрываем глаза на все их близкородственные отношения с орденом, на их проталкивание своих во власти армию и на вздоимство, так мы спустим им такое?» «Ваше императорское величество, дело в том, что Светловы аргументируют сие следующим образом». Григорий Павлович пересказал версию всадников и приложил документ, заверенный артефактом правды. «Григорий Павлович, если бы все соответствовало действительности, вы бы ко мне не пришли», устало произнесла императрица. «Именно так, ваше императорское величество. Я служу вот уже 30 лет на своем месте именно из-за своих естественных магических способностей. И я могу с уверенностью заявить, результат допроса с применением артефакта правды не соответствует действительности». «Они действительно нападали?» «Да, они действительно использовали благословение на землях княгини Угаровой, и эти благословения нанесли вред ее наследникам. И то, что те выжили, чистая случайность, ведь сама княгиня была в отъезде в столице». «Если я хоть что-то понимаю в политике, то сам факт такого поведения Светловым спускать нельзя», констатировала Мария Федоровна. «Верно. И не потому, что у нас к ним пристрастное отношение, ни в коем случае. Я весьма уважаю Игната Сергеевича Светлова, нашего министра торговли. Но подобное открытое демонстративное нападение на ваших вассалах – это нонсенс. За ним должно последовать наказание». «Григорий Павлович, что мы можем сделать в этом случае? Скажите мне, как человек опытный». «Для начала, сделать Светловым внушение, ваше императорское величество. Заставить их откупиться за произошедшее. Есть факт магической инвалидности и факт нападения. Это произошло не в бою, не на поле битвы и не на войне. Это случилось в мирное время. И если кому-то спустить такое, в империи может наступить хаос. А нам нельзя допускать ничего подобного, особенно в преддверии совершеннолетия наследника». «Согласна, Григорий Павлович, согласна. На 2 генерала армии, 1 министр против 1 сумасшедшей старухи? Так себе размен, чтобы портить отношения». «Не скажите, Мария Федоровна, эта старуха, несмотря на то, что погибли все ее отпрыски, все еще верна империи и роду. Иначе бы она сама дала такой ответ Светловым, что их род перестал бы существовать. Поверьте, архимаг он и есть архимаг, даже если ему 100 лет. Особенно если ему 100 лет. Это опыт, это выучка. И это такие военные кампании за спиной, что генералам Светловых даже не снились». «Неужто она смогла бы в одиночку уничтожить Светловых?» Кажется, впервые за весь разговор в голосе императрицы появился намек на уважение к княгине. «Скорее всего, ценой своей жизни. Но да, это заняло бы у нее не день и не два, но женщина, которая в свое время создала 2500 химер и одно из самых результативных боевых подразделений армии, способна уничтожить род Светловых. Поверьте, терять ей уже нечего, особенно если бы ее наследники действительно погибли». «Как там Светловы это описали? Несчастный случай?» «Слишком много несчастных случаев приключилось с Угаровыми по вине Светловых». Императрица резко подняла голову. «Стойте-ка, я что-то припоминаю. Когда я выходила замуж за его императорское величество, были какие-то распри. Мой благоверный супруг очень переживал по этому поводу». «Все верно, Мария Федоровна. Накануне вашего бракосочетания армия хотела сделать подарок императору, завершить дальневосточную кампанию, отбив у японцев 3 острова. Один из них зачищали химеры княгини Угаровой, и, поверьте, весьма успешно. От японцев остались рожки до ножки в прямом и переносном смысле. И что же? Светловым было дано задание очистить один из островов, но они случайно перепутали название и ударили по княгине и ее полку забористым благословением, от которого княгиня до сих пор не может избавиться, а 2/3 ее полка исчезли в небытие. Ах ты ж, случайность, какая удачная, прошипела императрица, сжимая кулаки. Именно поэтому я и говорю, у Светловых и Угаровых давние счеты, и если не приструнить первых, вторые могут в край обозлиться. Нам это не нужно. Хорошо, Григорий Павлович, я подумаю над вашими словами и поговорю с патриархом рода. Если он не хочет потерять своих позиций, и если не хочет, чтобы в отставку ушли его генералы, пусть попридержит своих юных лучиков света. Так, кажется, он называет свою поросль. Верно, ваше императорское величество. Хорошо. Спасибо, Григорий Павлович. Она указала на папку. Это я оставлю у себя. У вас же дубликаты имеются? Так точно. Да что ж ты заладил? Так точно, так точно. Иди, а мне нужно подумать. Григорий Павлович поклонился и вышел, оставив императрицу в раздумьях. Он отправился на рабочее место. Нужно было продумать дальнейшие шаги. Устраивать гражданскую войну накануне совершеннолетия наследника было плохой идеей, особенно учитывая желание того отличиться в маленькой победоносной войне. Но ни Григорий Павлович, ни императрица не могли предположить, что его императорское высочество принц Андрей подслушал этот разговор и сам решил разобраться в этой истории. К моему решению о сожжении Горга княгиня отнеслась с уважением. Более того, когда встал вопрос о присутствии кого-либо на церемонии, она лично вывела всех ветеранов своего химерического легиона. Не знаю уж, как ей это удалось, но она сумела объяснить этим созданием, кого и почему сегодня предают огню в Химерово. Такого количества разнообразных тварей я не видел. Да что там давно? Я вообще не видел таких созданий. Они стояли молча, с непроницаемыми, чуждыми человеку пониманию лицами. Но в их позах, в мерцании зрачков, читалось уважение. Это было не просто сожжение. Это было погребение воина, прощание с одним из них. Когда пепел развеялся по ветру, химеры безмолвно разошлись, вернувшись к своим делам. Кто-то к патрулированию границ, кто-то к тренировкам, кто-то в тенистые глубины лесов. А я остался. Свои занятия с Брылевым я начал после обеда. Кондратий Иванович встретил меня с пониманием и той же степенной серьезностью, что и раньше. Он не стал расспрашивать о пережитом, но в его взгляде читалось уважение, будто я прошел некий незримый рубеж. Отношения наши, не успевшие толком зародиться, не испортились, но тесты мне все равно предстояло сдавать. Их, как и в прошлый раз, оказалось много. Если с основными знаниями, географией, математикой, языками у меня проблем не было, то специфика этого мира, в особенности империи, заставляла меня плыть. Впрочем, эти тесты оказались куда полезнее, чем я ожидал. Благодаря своим ошибкам я узнал, что, хоть и живем мы в Российской империи, но на троне сейчас восседает род Пожарских. Поскольку фамилия мне ни о чем не сообщила, Брылев просветил меня, что правящий род – элементалисты, владеющие магией огня. Информация укладывалась в голове по крупицам, но каждая новая деталь прибавляла ясности, а значит и шансов выжить в этом странном мире. Заметив, что я основательно плаваю в вопросах географии и истории, Кондратий Иванович отложил учебник в сторону, поправил очки и взялся за меня вплотную. Он встал со своего кресла, подошел к большой настенной карте и начал объяснять очень доходчиво, время от времени постукивая указкой по особенно важным местам. «Понимаете ли, Юрий?» – обернулся он ко мне, опираясь о край массивного дубового стола. «Наша эпоха называется в исторической науке как эпоха империй. А все почему? Он сделал драматическую паузу, снимая очки и протирая их платком. «Потому что магическая составляющая военной силы стала превалировать в большей степени над технической». Кондратий Иванович прошелся по кабинету, его тень мелькала на книжных полках, когда он жестикулировал. «Нет, никто не спорит, механикусы двигают прогресс вперед, делая жизнь удобной». Он вдруг резко повернулся ко мне, указывая пальцем. «И позволяя сделать жизнь удобной чаще всего именно простецам, поскольку использовать многие артефакты они не могут в связи с отсутствием каких-либо минимальных магических способностей. Поэтому механикусы, собственно, и появились в качестве ответвления серой фракции, занимающейся адаптированием многих артефактов и поиском аналогов для простецов». Учитель тяжело вздохнул, потирая переносицу, затем снова подошел к карте. «Но если возвращаться именно к магическим вопросам...» Его рука скользнула по границам государств. «Малые государственные формы у нас не выживают. А все почему?» Он пристально посмотрел на меня, ожидая ответа. «В одиночку войны не выигрываются», — высказал я, всплывшее в памяти высказывание. «Группа всегда бьет одиночку». Кондратий Иванович довольно улыбнулся. «Верно мыслите, юноша. Каким бы сильным ни был архимаг, стоящий во главе одной территории, пусть даже небольшой, такой как княжество, к примеру, или же остров, он не сможет продержаться против организованной армии большого государства с большим количеством архимагов. Рано или поздно, но в результате войн на истребление и истощение они включались в качестве провинций в более крупные государства». Кондратий Иванович отошел к окну, задумчиво глядя во двор, где тренировались Эльза и Резван. Затем резко повернулся. «Таким образом, мы сейчас имеем следующую ситуацию. К примеру, Евразия». Он снова подошел к карте, водя пальцем по континенту. «Да, она разделена на несколько крупных империй. Священная Римская империя, откуда, в общем-то, к нам и пришел орден. Британская империя, которая часть колоний имеет в Северной Африке. Французская империя, которая имеет также колонии в Северной Америке. Испанская и Португальская империи практически на двоих разделили Центральную и Южную Америку». Он сделал паузу, попивая чай из массивной фарфоровой кружки, затем продолжил. «За право называться таковой еще борется Голландия, и то за счет приобретенных земель у скандинавов. Ну и мы». Его лицо озарилось гордостью. «Мы в данном случае с севера спускались экспансией вниз, захватывая себе территорию и ресурсы. Там мы уперлись в пустоши, а за ними, за этим великим песчаным поясом смерти, находятся Китайская, Индийская и Персидская империи». Кондратий Иванович вдруг закашлялся, доставая из кармана платок, затем продолжил, понизив голос. «Но Индийская, она не столь целостна, точно так же, как и Китайская. Восточные империи представляют собой союзы архимагических родов, и единой правящей династии там как таковой нет. У них есть некий собственный вариант определения сильнейшего, и этот сильнейший стоит во главе империи». Он подошел ко мне вплотную, и я почувствовал запах старого пергамента и чернил. «При этом у них очень сильны именно традиции наследования, где каждый архимаг старается вырастить себе замену такого же сильного мага, желательно еще сильнее, что сделает возможным получение власти родом». Кондратий Иванович снова закашлялся, затем продолжил, размахивая руками. «Причем у них нет именно военных столкновений между семьями. Они понимают, что от целостности зависит их противостояние с другими крупными игроками региона. Персидская и Османская империи передают трон, как и у нас, по наследству в одном роду. А в Священной Римской империи и в Австро-Венгерской монархи благословляются направление главами ордена». Он вдруг замолчал, увидев мое растерянное выражение лица, затем улыбнулся и продолжил мягче. «Африка же – место дикое и опасное. Кроме османов, которые захватили территории бывшей Нильской империи, больше никто так и не смог там зацепиться. А все потому, что там тоже есть свои пустоши и занимают они приличную территорию, едва ли не треть от всего континента. На границах с ними живут местные рода, которые не просто сдерживают тварей, но еще и умудряются регулярно надирать задницу завоевателям. «Свои архимаги сильные», – предположил я, всецело увлекаясь рассказом Кондратия Ивановича. Ему удавалось столь живо и наглядно все объяснять, что я невольно заслушался. «Верно. Предположительно, маги крови и природы. От пустошей и от океанических побережий они отгородились живой стеной из смертоносных джунглей. Так, кого я еще не вспомнил?» Брылев окинул взглядом карту и продолжил рассказ. «Есть еще арабы на Аравийском полуострове, но они тоже ограничены пустошами и морями. Это Объединенные Арабские Эмираты. У них ситуация примерно такая же, как и у индусов с китайцами». Кондратий Иванович подошел к глобусу и крутанул его. «Ах да, есть еще Японская империя. Но те под себя поджали практически полностью все острова Океании. И внизу у нас есть еще Австралия. Но она практически не заселена, поскольку 4/4 континента там занимают свои пустоши». Он тяжело вздохнул, потирая виски. «Большая часть Австралии также скрыта песками и отгорожена естественной стеной гор. Обитаема лишь ее восточная часть, узкий участок вдоль побережья». «А как же юг?» Я указал пальцем на заснеженную территорию внизу карты. «Это запретные земли, запертые архимагами. А то, может, и самими богами еще до эпохи империй. Посещение их запрещено. Считается, что ранее и Австралия была населенным континентом, пока однажды кто-то из ее магов не посетил ледяные пустоши. Обратно он принес с собой смерть и опустошение целого материка». Кондратий Иванович внезапно замолчал, уставившись в пространство перед собой, затем резко встряхнул головой и продолжил. «Я, собственно говоря, зачем вам все это рассказывал, Юрий? Подобное деление обуславливается тем, что в любом мире и в любой империи сила ее зависит не только от тех территорий, которые она смогла захватить и удержать, но и от количества архимагов, которые являются зачастую не только завоевательной единицей, но еще и сдерживающей силой». Он нервно постучал пальцами по столу, затем продолжил. «Архимаги – единственная причина, удерживающая империи от кровопролитной свары между собой. Понятно, что вполне возможны союзы, когда 2-3 империи объединяются друг с другом и стирают с лица земли еще одну империю. Однако же...» Он сделал паузу для эффекта. «Завоевать не значит удержать. В силу разного менталитета, в силу разных культурных традиций, в силу разных взглядов на жизнь, удержание чужих территорий вероятно только в случае полного уничтожения местного населения». Кондратий Иванович подошел к полке с книгами, достал толстый фолиант и шлепнул его на стол. «Большинство империй старается не выходить за пределы своей территориальной ментальности. А это значит, что мы, к примеру, отвоевав у Японии обратно Курильские острова, не полезли дальше уничтожать японцев по той простой причине, что мы, в принципе, их особо не поймем, не вникнем в их культуру и считаем, что лучше захватить безлюдные острова и заселить их своими людьми, дать вассальное подданство и так далее, чем влезать на чужую землю с чужими традициями и чужими источниками силы». Он устало опустился в кресло, поправляя сбившийся галстук. «Все же каждый род черпает силу в чем-то своем». «Погодите, Кондратий Иванович». Я осторожно перебил учителя, видя, что он увлекся. «Но сейчас, насколько я понимаю, ситуация в нашей империи с архимагами несколько ухудшилась». Учитель вдруг резко выпрямился, его глаза загорелись тревожным огнем. «Ухудшилась, молодой человек! Причем я бы сказал, что ухудшилась она катастрофически!» Он вскочил и начал нервно шагать по кабинету. Если еще буквально 100 лет назад, незадолго до рождения вашей прабабушки, княгини Елизаветы Альгердовны Угаровой, архимагов Черной Сотни было едва ли не треть, то есть порядка 30 человек на всю страну, что являлось сильнейшим фактором для завоевания. Он остановился как вкопанный, его тень гигантским пятном легла на стену. То спустя 100 лет, к сожалению, после постоянных военных действий, бесполезных завоевательных походов, чужие ментальные территории и стараниями некоторых сторонних лиц, нынче близких к трону. Его голос дрогнул. Архимагов осталось 8. 8, Юрий! Кондратий Иванович схватился за спинку кресла, его пальцы побелели от напряжения. И это влечет за собой для всех историков серьезные опасения. Он швырнул на стол несколько книг. В связи с тем, что та же Индия, к примеру, может похвастаться на данный момент 15 раджами-архимагами. Тот же Китай со всеми его территориями также имеет порядка 17 архимагов. А Япония... Он истерически замялся. Япония со своими маленькими островками в океане и сейчас умудрилась вырастить 22 архимага. Хотя в период Первой войны за Курильские острова у япов их было 12. Учитель тяжело дышал, затем продолжил более спокойно. «И это мы еще не рассматриваем европейские государства!» Он устало опустился в кресло. «С Европой, кстати, несколько полегче», заметил Кондратий Иванович, вытирая пот со лба. «Потому что Скандинавия за последние 100 лет окончательно потеряла суверенитет, а вместе с ним потеряла порядка 9 архимагов. Часть их уничтожили в войне, части пришлось уйти в другие страны и усилить их. Священная Римская империя потеряла порядка 10 архимагов. И это с учетом присоединения части скандинавов». Он поднял на меня усталый взгляд. «То есть, в принципе, они пока еще держатся вровень с нами». Его голос стал совсем тихим. «Но грозит это перейти в то, что если мы дальше будем терять архимагов с такой скоростью...» Он сделал паузу. «То рано или поздно на нас нападут.